и 4 марта 1799 года осадил ее. Город не сдавался. Бонапарт приказал объявить населению Яффы, что если город будет взят приступом, то все жители будут истреблены, в плен брать не будут. Яффа не сдавалась. 6 марта последовал штурм, и, ворвавшись в город, солдаты принялись истреблять буквально всех, кто попадался под руку. Дома и лавки были отданы на разграбление. Спустя некоторое время, когда избиение и грабеж уже подходили к концу, генералу Бонапарту было доложено, что около 4000 уцелевших еще турецких солдат при полном вооружении, большей частью арнауты и албанцы по происхождению, заперлись в одном обширном, со всех концов загороженном месте, и что, когда французские офицеры подъехали и потребовали сдачи, то эти солдаты объявили, что сдадутся только, если им будет обещана жизнь, а иначе будут обороняться до последней капли крови. Французские офицеры обещали им плен, и турки вышли из своего укрепления и сдали оружие. Пленников французы заперли в сарае. Генерал Бонапарт был всем этим очень разгневан. Он считал, что совершенно незачем было обещать туркам жизнь. «Что мне теперь с ними делать?» — кричал он. «Где у меня припасы, чтобы их кормить?» Не было ни судов, чтобы отправить их морем из Яффы в Египет. Недостаточно свободных войск, чтобы конвоировать 4000 отборных, сильных солдат через все сирийские и египетские пустыни в Александрию или Каир. Но не сразу Наполеон остановился на своем страшном решении. Он колебался и терялся в раздумье 3 дня. Однако на 4-й день после сдачи он отдал приказ всех их расстрелять. 4000 пленников были выведены на берег моря, и здесь все до одного расстреляны. «Никому не желаю пережить то, что пережили мы, видевшие этот расстрел», — говорит один из французских офицеров. Тотчас после этого Бонапарт двинулся дальше, к крепости Акр, или, как французы ее чаще называют, Сен-Жан-д'Акр. Турки называли ее Акка. Особенно мешкать не приходилось. Чума гналась по пятам за французской армией, и оставаться в Яффе, где и в домах, и на улицах, и на крышах, и в погребах, и в садах, и в огородах гнили неприбранные трупы перебитого населения, было с гигиенической точки зрения крайне опасно. Осада Акра длилась ровно 2 месяца и окончилась с неудачей. У Бонапарта не было осадной артиллерии. Обороной руководил англичанин Сидней Смит. С моря англичане подвозили и припасы, и оружие. Турецкий гарнизон был велик. Пришлось после нескольких неудавшихся приступов 20 мая 1799 года снять осаду, за время которой французы потеряли 3000 человек. Правда, осажденные потеряли еще больше. После этого французы пошли обратно в Египет. Тут следует отметить, что Наполеон всегда до конца дней придавал какое-то особое, фатальное значение этой неудаче. Крепость Акр была последней, самой крайней восточной точкой земли, до которой суждено ему было добраться. Он предполагал остаться в Египте надолго, велел своим инженерам обследовать древние следы попыток прорытия Суэцкого канала и составить план будущих работ по этой части. Мы знаем, что он писал воевавшему как раз тогда против англичан майсурскому султану на юге Индии, обещая помощь. У него были планы сношения и соглашений с персидским шахом, сопротивление в Акре, беспокойные слухи о восстаниях сирийских деревень, оставленных в тылу между Эль-Айришем и Акром, а главное — невозможность без новых подкреплений так страшно растягивать коммуникации. Все это положило конец мечте об утверждении его владычества в Сирии. Обратный путь был еще тяжелее, чем наступление, потому что был уже конец мая и приближался июнь, когда страшная жара в этих местах усиливалась до невыносимой степени. Бонапарт останавливался ненадолго, чтобы так же жестоко, как он всегда это делал, покарать сирийские деревни, которые находил нужным покарать. Любопытно отметить, что во время этого тяжкого обратного пути